Баллада из собачьей жизни. Нельзя на всех подряд рычать. Порою вместо лая полезно скромно промолчать, слегка хвостом виляя. Щенок по кличке сэр Барбос сторожевую службу нес. Хотя он молод был и слаб, служил, не покладая лап. Когда во двор забрался вор, щенок залаял так, что вор махнул через забор, порвав парадный фраг. А что же славный сэр Барбос, хотите бы задать вопрос? Ему хвала, ему почет. Как бы не так. Наоборот, ведь вор зашел не воровать, а сделать предложение, хозяйку юную позвать к себе на день рождения. Усердный пес кричал «Ау-ау!», но вскоре понял, что не прав. Жизнь удивительно сложна и каверзна, однако все носом понимать должна хорошая собака. Теперь бездомный сэр Барбос притих, зачах, повесил нос, и если где рычит щенок, старик советует: «Сынок, не лай чрезмерно грозно, запомни грустный мой урок. Когда поймешь, что одинок, бывает слишком поздно».